Желание мое было прочитать один небольшой отрывок из Евангелия от Марка, 4 глава, с 21 стиха. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им, «Замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Братья и сестры, здесь провозглашен как бы такой духовный закон. Кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того даже отнимется. Но получается, как будто не совсем справедливо. Кто имеет, тому прибавляется, а у кого нет, у того еще и отнимается. У него и так нет, еще и отнимается. Но если говорить в отношении спасения вечного, то как Библия говорит, кто может получить спасение? Тот, кто имеет, или тот, кто не имеет? Но Писание говорит, придите даже те, у кого нет серебра. Спасение даром, по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но вроде бы все так, ну, а оказывается, и ничего иметь не надо. А вот это место читаем, здесь как будто немного другая мысль. Хотя она не другая. Просто где говорится, что спасение даром, там действительно предлагается Богом что-то. А здесь открывается сторона еще и наша. Вот каким образом этот Божий дар по Божьей благодати и без наших заслуг может оказаться нашим. Оказывается, для этого все равно и нам, людям, или каждому человеку нужно что-то иметь. Здесь сказано, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Ну, как вы думаете, братья и сестры, здесь в тексте, о чем здесь говорится, что надо иметь? Вот я наблюдал сегодня, когда пели один псалом, то мальчики на балконе, они там пытались немножко так слушать с закрытыми ушами. Ну так, немножко приоткрывают и закрывают. Ну, видно, эффект такой интересный. Вот знаю, в одно собрание пришел человек, ну и он не очень хотел слушать, он пришел вынужденно, его привели. Ну, видимо, из-за жены, он, это уже взрослый человек был, он из-за жены пришел. Ну, а проповедник как раз читал, может быть, даже это место или из другого Евангелия, это не только в этом Евангелии об этом говорится. Ну, а он сидел и, в общем-то, так уши прикрыл, чтобы не слышать ему, потому что он очень боялся. У него было такое понятие, чем я меньше знаю, тем меньше отвечать. Он не хотел слушать, не хотел ничего знать для того, чтобы ему ни за что не отвечать. Ну и прикрывши уши, так сидел. Но тут назойливая муха на нос. Но ему пришлось ее согнать. Ну и в это время имеющий уши слышать, да слышит. Ну и тут вопрос, интересно, а для чего тогда у меня уши? Как раз они для того, чтобы слышать, да? Я думаю, что в данном тексте, где сказано, кто имеет, тому дано будет, в первую очередь идет речь о слухе, или ну, о тех, кто имеет уши. Но оказывается, даже и в собрании уши у одного открыты, а у другого закрыты. Но не физически. Ну, я думаю, что не все повторяют за детьми, да, что вот так закрывают уши и не слышат. Нет, другой подход. Уши открыты, человек вроде бы внимательно слушает, и в то же время, ну, еще рассказывали за африканцев, когда к ним приехал миссионер, то они почему-то сидели и одно ухо закрыли. А им говорят, зачем вы так поступаете? Говорят, у белых такая пословица, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И вот для того, чтобы не вылетало, они закрыли одно ухо, чтобы все то, что проповедник говорит, чтобы все там осело, осталось у них. Оказывается, и так можно слушать. В одно ухо влетает, а в другое вылетает. То есть, ну это образно, конечно, это может пословица такая, но ведь очень часто так бывает. Человек слушал, слушал, и так ничего и не услышал. Не услышал, потому что не принял, да? Потому что не имел желания, может быть, исполнять. Или, может быть, не все ему подходит, что здесь говорят. Бывает, речь, она очень обличительная. Или бывает, речь, ну, наставительная, наставляет Господь на какие-то истины, призывает исполнять что-то в жизни человека. А человеку так не хочется, может быть, послушаться этого повеления. И вот он слушает и не слышит. А Писание говорит, имеющий уши слышать, да слышит. И еще здесь сказано, замечайте, что слышите. Какую меру вы мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Вообще, братья и сестры, как мы понимаем это место? Какую меру вы мерите, такое и вам отмерится. Ну, мы обычно так понимаем, как поступаешь ты, так будут поступать и с тобой. То есть, какую меру меришь, такую и тебе отмерится. Но в данном случае, я думаю, идет речь, может быть, даже не о том, как вот ты поступаешь, так и с тобой. А, видимо, имеется в виду, вот с каким сердцем ты пришел слушать, такую меру тебе и отмерится. Оказывается, вот даже так бывает. Собрание закончилось, и кто-то говорит, сегодня было благословенное собрание, а другой говорит, ты не знаю, я ничего особенного не заметил. А почему такое разное восприятие? Один хорошо что-то понял или принял, а другому почти ничего не сказано было. А видимо, какую мерою мерили, такую и отмерилось им. Здесь, видимо, имеется в виду, вот с каким сосудом ты пришел, столько ты и получишь. Если ты пришел с большим сосудом, ну это образное опять выражение, но если ты действительно желаешь много получить от Господа, то и много получишь. А если сердце твое закрыто, сосуд очень маленький, или даже, как тоже один проповедник говорит, бывает слушание, или вот люди на собрании, они уподобляются сосудам. Одни перевернуты отверстием вверх, а другие вниз. И если отверстие вниз у сосуда, то он, в общем-то, пустой остается, если под дождь поставить так сосуды, да? А те, которые отверстием вверх, они полные наполнятся. Оказывается, от нашего желания, от нашей направленности, от нашего стремления в жизни и будет зависеть, будем мы что-то получать или не будем. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Вот я вспоминаю один пример из Ветхого Завета. Был человек такой, ну, кто читает Библию, конечно, верующие, да я и думаю, и дети хорошо знают этот пример. Это был человек очень высокий и очень красивый. Даже в Библии он назван самым высоким и самым красивым. Знаете, кто это был, дети? А? Саул, правильно. Это был Саул. Очень высокий был. Вообще в мире люди нравятся, если высокий, да еще при том и красивый. Прекрасный человек был Саул. И Бог его избрал, этого человека, и поставил вождем народа Божьего. То есть он и высокое положение занял. И вот Бог теперь этого человека, ну, как бы желал утвердить на этом месте, на этом посту. И он дает ему повеление. Ну, сначала одно повеление. Первое повеление было дано Саулу, чтобы он дождался пророка, и когда пророк придет, помолились, жертву принесли, и потом пошли в сражение. И вот этот человек ждал. 7 дней было назначено до прихода пророка. 7 дней прошло, а пророк не приходит. И он, обстоятельства были тяжелые, потому что за 7 дней враги были уже вокруг, и враги вот-вот будут уже наступать, а народ стал разбегаться, потому что без молитвы они не хотели идти в сражение, а пророк не приходит, и напряжение росло до тех пор, что Саул, вот этот высокий и красивый человек, он не выдержал, ну, можно сказать, Божьего испытания. Ему сказано было дождаться пророка, а он не дождался пророка и сам решил. Он говорит, что приготовлено для жертвы? Принесите, мы помолимся Богу и пойдем в сражение. Помолились, помните, да, что случилось? Только помолились, и приходит пророк. Пророк приходит и говорит, ну что ж ты не дождался? Ну немножко. Сегодня бы Бог твое царство упрочил, или вот ты бы как вождем стал, ты бы остался вождем навсегда. А теперь Бог это царство отнимет от тебя и даст его ближнему твоему. Получается, я сравниваю этого человека, который имел ухо слышать, но получается, слышал, да, но не до конца. Он был внимательным, вроде бы, к повелениям Божьим, но не до конца. Вроде бы и даже хотел, он же долго ждал. Но если долго ждал, но не дождался немножко, оказывается, для Бога это одинаково. Там что-то другое случилось у этого человека. Оказывается, он не, просто не понял самого главного. Ему-то, хотя он был самый высокий и самый красивый, но не ему-то надо было молитву совершать и жертву приносить, а для этого и был священник и пророк. Ему надо было дождаться его. А если он не приходит, ну, слово Господне, или, можно сказать, повеление Господне, оно все равно оставалось таким. Жди, пока придет. А если не дождался и принес, вроде бы и помолился, а успеха, в этом случае был успех даже, а успеха в дальнейшей жизни у этого человека нет. А по какой причине? Я думаю, исполняется вот это слово, которое мы прочитали. Кто имеет ухо слышать, да слышит, или кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И, в общем-то, то, что он думал иметь. Это было как не самовольно, он не сам захватил это место, и он не сам захотел быть вождем народа Божьего. Бог ему это место дал. Но потому что он не был внимателен к повелениям Господним, можно сказать, началось такое как бы поражение. Или Бог уже начал отодвигать этого человека и себе стал искать другого человека, который исполнит все желания или все хотения Божьи. И еще случай один был с этим же человеком. Бог ему говорит. Ну, там, конечно, это Ветхий Завет, и, может, для некоторых не совсем все понятно в Ветхом Завете, когда войны идут, но это прообраз для нас. Саулу было сказано, как царю, как вождю народа Божьего, чтобы он истребил Амалека. Амалек, знаете, это прообраз нашей ветхой природы. Или по-другому скажем, у нас у каждого человека есть чувство собственного достоинства. Да? Мы знаем цену себе или нет? Или есть среди нас, кто о себе думает, ну, как-то скромненько. Даже, знаете, говорят так, есть очень гордые люди, ну, которые знают себе цену, знают свое положение. А есть люди, которые очень смиренные. Но это другой вид гордости, когда человек гордится тем, что он смиренный. Ну, когда он знает, что он смиренный. Вообще в каждом человеке живет это, потому что мы эту природу греховную или вот как бы ветхого этого человека, мы унаследовали. Это знаете, когда родилось в людях, тогда, когда Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла, тогда у них открылись глаза, у них проснулась совесть, и они стали знать, что хорошо, что плохо. И вот с тех пор в человеке живет эта греховная природа. И вот Амалек – это как бы прообраз этой природы. И вот Саулу было сказано, или дано было повеление, надо Амалека истребить. Борьба, оказывается, или война с Амалеком, или по-нашему скажем, как мы сравнение это делаем, Бог объявляет войну ветхой нашей природе. Братья и сестры, друзья, вообще это как нравится нам, что Бог объявил войну нашей ветхой природе. А Бог так сказал, говорит, надо вот память даже об Амалеке истребить из Поднебесной. Иди, веди войну против Амалека и уничтожь все, что там есть. Все там уничтожь. Но Саул пошел, дал повеление народу, истребляйте все. Когда закончилось это сражение, посчитали издержки, ну как бы посчитали или вывод сделали из всего, ну как бы что из этого получилось, то оказалось, что все маловажное и негодное, или такое незначительное было истреблено, а что-то такое дорогое или хорошее, прекрасное было оставлено. Когда приходит пророк и спрашивает Саула, ты исполнил волю Господню? Он говорит, да, исполнил. А он говорит, а что же это я слышу за блеяние и мычание? Что это такое? А это, говорит, я оставил для жертвоприношения Богу какому? Твоему. Получается, даже он не сказал Богу нашему, а он уже как будто, я думаю, это, может быть, незначительная такая ошибка была в речи Саула, но здесь уже действительно что-то открывается серьезное. Он говорит, что это для жертвоприношения Богу твоему. Получается, что Саул опять, как в первом случае, только в первом случае он не дождался, а во втором случае не доделал, не до конца сделал. И в этом оказалось его неповиновение. И тогда пророк говорит ему, неужели ты думаешь, что послушание не лучше, чем жертвоприношение? Ведь для Бога лучше, чтобы ты послушался, чем если ты что-то оставил, и теперь этим желаешь Богу послужить. Ну и если теперь говорить, что Амалек – это прообраз нашей ветхой природы, и вот Господь почему-то объявил войну этой ветхой природе. Но, братья и сестры, друзья, я думаю, это не случайно. Не случайно у Бога объявлена война ветхой нашей природе. Почему? Да потому что ветхая природа, у нее как бы желание, или в нас живет желание быть Богом. В нас живет желание, чтобы все нам служили. В нас живет желание, чтобы никто нас не обидел. В нас живет желание, чтобы с нами поступали справедливо. Правильно или нет? Живет это в нас желание. И если с нами поступят несправедливо, что мы делаем? Обида. Или начинаем доказывать, почему с нами так поступили. Ведь это абсолютно несправедливо, да? Мы начинаем доказывать нашу невиновность. И вот почему-то в Библии, вот когда мы читаем не одно место, а многие места, мы читаем и находим такое Божье как бы определение, что Бог почему-то объявил войну ветхой природе и говорит, что плоть и кровь, Царство Божие не наследует. Объявляет войну. Или еще так он объявляет. Это тоже мы читаем и тоже, может быть, не всегда до конца понимаем. Сказано в Евангелии. Отвергни себя. Но это серьезная война. отвергни себя. Возьми крест свой. Как понять, братья и сестры, что такое крест? Вот какие ваши, может быть, понятия есть? Что такое крест? Или вы не привыкли в собрании разговаривать? Но я пойду навстречу тогда. Я так слышал, что крест, некоторые говорят, это мой неверующий муж. Или кто-то говорит, мой крест, это больной человек, за которым я ухаживаю. Кто-то говорит, крест мой, это неверующие дети. Кто-то еще как-то, ну, крест, он понимает, что это тяжесть какая-то, которую нужно нести, и его нельзя, ну, как по примеру, или укоротить, или как-то снять с себя вот эту ношу. Это недопустимо. Ну, в каком-то смысле, может, оно и так. Но когда Евангелие говорит, отвергни себя и возьми крест свой, здесь, видимо, все-таки идет речь немного больше, чем только о той тяжести, которую нам приходится нести в этой жизни. Возьми крест свой, это подразумевается именно настоящий крест. Не в смысле, что нам нужно теперь вырезать вот, ну, два бревнышка, на перекрест их сбить, взять этот крест и теперь следовать за Христом. Не в таком смысле, но в том смысле, что нам нужно отвергнуть себя и пойти за Христом таким путем, чтобы всякий, кто желает с нами, может быть, расправиться, или кто желает как бы нас или унизить, или оскорбить, или, может быть, еще что-то с нами сделать, чтобы мы согласились на вот это сораспятие, или чтобы мы согласились на смерть, и чтобы мы не отстаивали там что-то свое, чтобы мы не доказывали правоту свою или справедливость свою. То есть идет речь о приговоре к смерти. Значит, нужно отвергнуть себя, взять орудие казни, на котором могут меня распять. Возьми крест свой и следуй за мной. Так говорит Христос. И, братья и сестры, вот тогда, когда Христос во время жизни своей земной вот это учение людям открывал, то, конечно, люди толпами шли за Христом и слушали его очень внимательно. Но когда он им вот как бы доносил или растолковывал это до конца, что означает взять крест или отвергнуть себя и взять крест свой, то все-таки многие оставляли Христа. Оставляли Христа и не могли дальше следовать за ним. Они не могли следовать, потому что ухо, ну как бы ухо человеческое или, можно сказать, это не ухо вот это физическое, а внутреннее, оно как будто еще не было готово принимать эту, ну, эту позицию, или это Божье слово, или Божье повеление, чтобы человеку, ну, все-таки отвергнуть себя. А почему? Я снова хочу возвратиться к этому вопросу. Почему у Бога вот такое отношение к нашей ветхой природе? Почему Он хочет, чтобы мы все-таки вели борьбу? И получается, в первую очередь, с самим собой. И в первую очередь, отвергли самого себя и взяли крест свой и следовали за Господом. Почему Богу наша ветхая природа не нравится? Да, братья и сестры, если мы подумаем внимательнее, посмотрим на себя, подумаем поглубже, она и нам-то не очень нравится. Она нам нравится, на первый взгляд, по плоти. Но вот такой пример. Вот человеку давай, даешь ему, даешь, даешь, и еще даешь. Ему хватит когда-нибудь? А Библия говорит, у ненасытимости две дочери. Одна давай, и какая вторая? Тоже давай. И потом еще третья там у них сестра есть, которая не скажет довольно. Это все соответствует как бы ветхой нашей природе. Братья и сестры, это в нашей плоти живет. Но этому Бог объявил войну. Он говорит, вот с этим надо бороться, и не просто бороться так, чтобы, ну знаете, самое плохое истребить. Ну как это можно сравнить? Ну вот человек приходит к Богу, и он оставляет, ну как образно говоря, крупные грехи. А мелочь? А мелочь остается. Правда, у Саула по-другому было, да? Он мелочь истребил, а крупное осталось. Нам кажется, что мелочь остается, а на самом деле там остается. Мелочь-то мы истребили, а крупное, бывает, остается. Оказывается, что самое крупное-то там остается? А вот если мы пришли к Господу и поняли, что без Бога мы ничего не можем, да и прошлая наша жизнь во грехах вся, что мы могли дать Богу, или как мы, чем мы могли Богу послужить? И мы падаем перед Богом в прах, мы каемся и говорим: «Господи, помилуй меня», и хор сегодня пел, «помилуй меня, прости, но не отвергни меня от себя». Это, можно сказать, половина спасения совершилась. Ну, я почему говорю половина? Если бы в этот момент заканчивалась наша жизнь, как у разбойника на кресте, то, можно сказать, полностью спасение совершилось. А так как мы только обратились к Богу, но наша жизнь продолжается, то получается спасение, пока только одна часть совершилась. Мы только пришли к Богу, мы только встали на Его путь, а дальше нужно еще, нам предстоит война с Амаликом. Нам нужно бороться с ним, нам нужно отвергнуть себя. Нам нужно взять крест свой и следовать за Господом. Оказывается, встав на путь христианский, нам нужно теперь бороться с нашей ветхой природой, которая постоянно требует «давай», и которой сколько ни угождай, ей никогда не хватит. Оказывается, если почему у Бога война с Амаликом, или почему Бог желает отвергнуть эту ветхую природу? Да потому что в этой ветхой природе там эгоизм. Там невозможно служение ближнему. Потому что если я живу для себя, и ближний мой живет для себя, можно нам мирно жить? Ну, кто-то скажет, а почему бы и нет? Братья и сестры, не получится. Если я для себя, и он для себя. А вот тут как раз и начинаются скандалы, когда все для себя. Вот пример опять библейский. Авраам идет в Египет, просит свою жену Сару, говорит: «Сделай мне милость, чтобы мне было хорошо ради тебя, называй меня братом». Ну, можно сказать, Авраам хотел, чтобы ему было хорошо. А Сара, слава Богу, что Сара, она не пошла тем путем, которым шел Авраам в этом случае. Она пошла другим путем. Она пошла путем «отвергни себя». А вот если бы она пошла путем, как и Авраам, чтобы мне хорошо было ради тебя, возник бы обязательно скандал. Тогда бы возникли такие слова: «Да, Авраам, о себе-то ты подумал. А что со мной будет, если я буду сестрой называть себя и тебя братом? Ты не подумал. Ты подумаешь, что со мной будет. И какой опасности ты мою жизнь подвергаешь?» Так могла бы сказать Сара. Но это, братья и сестры, если отстаивать свое, если искать благополучие себе. А если она как жена, которая любила мужа своего и которая хотела что-то сделать доброе для него, и он попросил: «Ну, ради того, чтобы сохранилась жизнь моя, называй меня братом». И она называет его братом. Сама попадает в опасность. Ну и тут у некоторых возникнет вопрос, ну это, наверное, слишком рискованно. Слишком рискованно вот так все время жертвовать собой или отдавать, или отвергать себя, отвергать свое, всегда заботиться о ближнем, всегда угождать ближнему. Это рискованно сильно, братья и сестры, не рискованно, потому что тогда Бог идет на помощь. И мы видим, как Бог заступился за Сару. Оказывается, в этой жертве было большое благословение и для самой Сары, а потом и для Авраама, через то, что Сара согласилась идти путем Божьим. И в нашей жизни бывают такие обстоятельства, бывают в семье или среди людей, по соседству, среди детей друг с другом. И вот у человека есть желание угодить себе. И от плоти, ну как сегодня брат мысль такую высказал, кто-то считает так, что первая мысль, она правильная. А я бы даже сказал, если по природе нашей, первая мысль, она обычно в защиту нас. И, скорее всего, она бывает неправильная, первая мысль. Важно как раз определить, что Бог говорит. И вот о чем мы сегодня и рассуждаем. Кто имеет ухо слышать, или кто расположен исполнять волю Божью, кто желает быть покорным Божьим повелением, тому дано будет. Или по-другому скажем, если в смысле наших рассуждений, кто согласится идти путем «отвергни себя», вроде бы человеку нужно отдать, человеку нужно отказаться, но оказывается, по Писанию он тогда только начинает приобретать, потому что тот, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. А вот если человек не хочет идти этим путем, путем отвержения самого себя, путем тем, чтобы ближнему моему было хорошо, чтобы как-то послужить, чтобы как-то угодить другому человеку и, может быть, жертвуя другой раз с собой, если не хочет человек идти этим путем, то там будут трудности, там будут скандалы, там будут переживания, там будет... Ну, как бы перетягивание, один говорит, это мое, другой отнимает, это мое. Поэтому, братья и сестры, время наше, оно очень быстро идет, мы будем заканчивать собрание это. Я думаю, мы еще помолимся вместе, и хотелось бы, чтобы мы для себя вот эту мысль вынесли из этого слова. Кто имеет желание прислушиваться к Богу, прислушиваться к Его Слову, прислушиваться и понимать Божьи пути, которые, может быть, для плоти нашей не очень понятны. Кто имеет ухо, чтобы слышать, тому дано будет. И вообще Божья истина, она очень глубокая. И за один, ну как бы за один раз или вот так нам нужно, и почему у нас это и происходит, время от времени мы собираемся, мы снова и снова читаем одну и ту же Библию, и снова Господь наставление нам дает, и мы опять имеем как бы возможность что-то исправить или что-то доделать, или что-то лучше сделать. И кто имеет вот это желание и стремление исполнять и слушать волю Божью, тому дано будет. А кто не имеет, кто вот как-то настроил сердце свое на то, чтобы, ну, может быть, все-таки не объявлять этой войны, или даже, ну, кто имеет желание не до конца волю Господню слушать, у того отнимется и то, что он думает иметь. Поэтому будем молиться Господу, чтобы у нас было очень внимательное сердечное ухо к повелениям Господним, чтобы мы приняли этот призыв Божий: отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Но правда, братья и сестры, я еще, может быть, немного задержу внимание. Мне хотелось сказать еще одно, что этот путь не путь обречения. Вот некоторые, может, слушают и скажут, ну что это такой за такой страшный путь, когда путь умирания, путь отдачи или путь вот ничего для себя, все только для других, для Бога, для ближних. А если тебя оскорбляют или у тебя отнимают, смиряйся, сокрушайся. Братья и сестры, друзья, да это благословенный путь, и конец его – жизнь вечная. И здесь на земле, кто идет этим путем, даже этот пример, который мы вспомнили за Сару, когда она так пожертвовала собой ради мужа своего, Господь и ее защитил, и какое благословение она имела от того, что она имела такого мужа, как Авраам. Бывает, с сестрами беседуешь, и говоришь, вот хотели бы вы или согласны ли вы признавать мужа вашего как господина? Ну, говорят, если такого, как Авраам, то согласны. А вот такой, как мой, то не очень. А если посмотрим на Авраама, да и у него были слабости. Вот тот случай, который мы вспомнили. Но когда человек жертвует собой, тогда и Авраам, он тоже становится прекраснее, потому что Бог и над ним трудится, и над Сарой трудится. Оказывается, отдавать – это приобретение. Это большое приобретение, потому что то внутреннее благословение или покой сердечный, или, можно сказать, вот то, что мы имеем в Боге, это гораздо выше всего того земного, что нам надо оставить, или внешнего. И внутреннее, что человек приобретает, удовлетворение от того, что он служит, оно выше всех других приобретений. Поэтому хотелось, чтобы вот это приобретение мы имели внутреннее. А для этого нужно отдавать. У кого есть или кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Аминь. Будем молиться.